Господин вынужденно обрывает обе серии атак, концентрируя сущность на уже начавшему удар Варуда, с раздражением понимая, что не успел взломать, взрезать и выпотрошить почти полученный ответ. Застывшая и переставшая менять форму быстрее бьющегося сердца тропической птички тишина почему-то не мог не ответить, но работа флейты, гибельная запятнанным отчаянием своего создателя петля, успела в последний миг. Очень удачно успела, Варуда Вечный намеренно рисковал, проигнорировав опасность ослабить петлю, проигнорировав десяток отправленных в него приличия ради атак, а глупенькая барабан, поддавшаяся на миг своему садизму, так хотела увидеть его раны, что только сейчас закончила партию искорок, вернувшись к классической, пусть сверхсложной магии. При этом атакуя огненным ковром, становящимся провалом в пламенные глубины горна, такие усталые камни мостовой и блеклые знаки на них, даже парочку копий в сторону ближайшего лепестка метнула, причем хороших копий, прячущих внутри еще одно, а то еще одно, а то еще одно и так раз 100, сразу не выпить, перенаправить тоже придется по одному, пришлось отдать сигнал лепесткам и погасить лишние трели. От собственных лепестков его никакая петля не отрежет, их мелодия едина, он и есть они, а они давно стали частью его. Господин вынужденно обрывает обе серии атак, когда клинок уже готов нанести первый из двух единственно необходимых ударов, почти вплетя тот во взвившуюся в пике мелодию. Больше того, клинок уже почти касается застывшего в петле тела, когда петля откатывается снова, только теперь по велению не Варуда, но самого пленника. «Ну, пожалуйста, ну не удивляйся, флейточка милая, мальчик дорогой, кто же придет на такую битву без собственных хрономантов в лепестках и прямо под сердцем, кто же сделает такую неизящную глупость? Не он, нет, не он, а все остальные, включая Варуда Вечного, лишь в последний миг успевшего обратить время, хотя и зверкой старался помешать этому, возникнув на том месте, где он ранее стоял, накладывая на своего господина сущность петли. Легкая затрещина сшибает с покрытой десятками острых огненных шипов, застывших пламенных языков, выкованных из ее же жестокой злобы, девы всю ярость, гася это пламя, роняя ее на уже куда медленнее покрывающиеся знаками камни, вырывая сердце из груди. Пламенные барабаны порадовали его напоследок своим предсмертным оргазмом, сгорая дотла и снова перерождаясь, но этого мелодия уже не дожидается. Сжатое в руках сердце, сотня ритуалистов в глубине сути, мгновенно воплощаемые структуры, где центром ритуала стал взятый из горячей груди столь же пылающий реагент. Проклятие и атака, тончайшая работа, пусть даже всю ее гениальность портит поспешность сотворения, во всех спектрах воспринимаемая работой той, чье сердце стало основой. Легендарная защита подобного толка была бы обманута этим аккордом, но Латы Варуда, воспетая во множестве рассказов и пересудов дуэль подлеца, сыскавшая злую славу задолго до того, как оказалось во власти династии Вечных, уловку распознала. Впрочем, это был лишь пробный слой, еще один, подобравшийся уже куда ближе, чем прошлый, стоило пелене пламени рассыпаться искрами, как из искр она же возродилась, только теперь стремясь сжечь в объятиях все еще молчащего тишину. У воплощения похоти даже мелькнула и тут же была сотни раз разобрана и проверена мысль, будто призванный просто решил подставить союзников, посмотреть, как они сдохнут, а потом попробовать закончить начатое ими, пользуясь собранными знаниями о сути изверга и его предположительной усталостью. Жаль, но столь наивное и намеренное самоприношение себя в жертву возлюбившему его архидьяволу все-таки тому показалось, колдовские хороводы зрящих не успели пока пробить усиленную за счет бездействия и неподвижности защиту, но четко распознали истинность угрозы. Нет, не выжидает тишина, а занят чем-то слишком глубоко запрятанным в одиночестве, чтобы срисовать образ мгновенно. Вместо спущенной с поводка подготовленной атаки, выложенной на стол слишком рано, до того, как закончится подготовка, вместо сфальшивленной мелодии, неправильно взятой ноты, тишина просто снова стал двумерным, будто и не делал ничего все это время. Эта непослушность не просто заводит, она прямо-таки требует ответа, чтобы было мальчику неповадно делать всякие непонятные вещи не делая, вроде бы, ничего. Во вспышке пламени родилась рокотом духовых труб пламенная дева, а ее принц снова рвется в бой, ускоряя себя настолько, что смазывается в одну серебристую линию, готовясь ударить таки проклятым клинком. Серебристая линия обрывается, а принц летит кувырком, когда закон резко отказывается повиноваться где-то в четырех шагах от цели. Снова вспышки знаков, пытающихся залезть под доспех, впиться в податливую плоть, ведь броня вневременно нескончаемо короткий и необъятно долгий миг зазбоила, заблестела, засвиристела певчей птицей в клетке, которую вот-вот сунут в печь. Доспех хранит флейту, а возродившаяся дева бьет огненным росчерком, на кончике которого сокрыта буря пламени, не давая погрузить в податливый камень будущего, как он все еще наивно верит, императора. Камень тот обернулся похотливым и развратным болотом, что готово принять любые формы и заполнить любые отверстия, но хрономант остановил себя, поставил на паузу относительно мира и нужно хотя бы удар сердца потерять, чтобы эту броню вскрыть. Вместо вскрытия мелодия изменяет тональность в который раз за этот день, вспыхивает собственным пламенем, не побеждая чужое, но пуская его навстречу, как тушит пожар пожаром. Дева изгибает чары, выворачивает их в правильное положение, стремясь подавить попытку приобщить к атаке силу не только свою, но и противопоставленную ей. Все правильно, умно, логично и выверено, как он от нее и ждал. После стольких сожжений ее хозяин знает игрушку лучше ее самой, даже без ясновидения предугадывая шаблон действий. Выбирая лучшие из возможных вариантов, ты делаешь свой выбор предсказуемым, девочка с барабанами, а это не изящно, это чревато пренебрежением в твою сторону. Поток пламени закольцовывается, атакуя сызнова строящего монохромную тюрьму тишину, пока флейта откатывает свое время обратно, возникая на стартовой позиции. Флейта ошибся, пока он был в паузе, на стартовую позицию первым пришел он, оставив под ногами забавный сюрприз. Каменная шрапнель с десятками проклятий на острых сколах предсказуемо не делает одетому в свои латы персику ничего, но там, под камнем, мигает в завораживающем ритме несколько десятков искр. Старая заготовка, с тех времен, когда еще планировалось взять молодого и не вошедшего в силу наследника династии, отброшенная из-за нехватки ресурсов и нужных кадров. 9 идеально подобранных, а после еще и доработанных до истинного идеала душ не очень невинных дев, полностью подпадающих под вкусы воруда вечного, будто 9 идеальных жен, любовниц, интрижек, каждая из которых соответствует своему архетипу. Их души обнажены, их связь служит мостом, в котором нет прямой атаки, лишь чистый гипноз, манящий ритм цветастых искорок. Воруда вырывается быстро, почти успевая испепелить чарами припрятанного амулета вовремя возвращенные назад искры отмычек к его сердцу, но к этому моменту отброшена в сторону пылающая дева, истекая огненной кровью и стремительно регенерируя, пламенем восстанавливая порванную плоть. Флейта вынужден ловить свою слугу, прикрывать отброшенного вдогонку снежного копья, кажущегося детской игрушкой, если бы не мелькающие в хороводе снежинок искаженные лица. Принц немного паникует, верно истолковав произошедшее, ведь латы его не защитили, хотя и должны были. У любого артефакта есть уязвимости в самой природе их работы, и господин подобрался очень близко к таковым у дуэли подлеца. Лопается монохромность, пока тишина гасит пламя, вынужденно принимая иную форму, снова меняя суть, но уже не успевая разгадать замысел. Да, добивающий удар из радужного цвета астрального луча лишь вырывает кусок плоти у громадной тени, не угрожая существованию больше терпимой нормы. Главное сделано, все три игрушки не атакуют, все три заняты, все три могут только оценить его этюд, а после принять свою судьбу. Пока троица разрывает дистанцию тем или иным способом, сам изверг тоже шагает назад, растягивая пространство, чтобы точно не помешали, оказываясь в локтях в 200 от игрушек. Снова раскрывается пошире исток ключей, выпуская три мертвенно-бледных шарика света, не фонящих никакой силой, не воспринимаемых никаким чувством, кроме визуального. Три конструкта, три причины откровенной пассивности господина в этой битве, ведь их настройка на каждого из трех персонально простой не была, особенно в случае с флейтой, но нет для него закрытых дверей, нет путей нехоженных, нет целей недостижимых. Снова шаг, снова он в центре треугольника, снова на линии атаки, но никто не атакует, все три сферы потухли, стали матово-черными, а после повернулись вдоль треугольника, так, чтобы каждому милашке досталась сфера соседа справа. И все, теперь можно не спеша приняться за их сортировку и оценку, заодно восстановив давление на дворец. Да, лепестки справляются и без непосредственного участия господина, но одно дело не давать дворцу продыху в дуэли тактических и стратегических чар, а совсем другое выиграть эту дуэль. Второе требует внимательности, концентрации усилий, чтобы правильно использовать имеющиеся знания, прознанные и выведанные шпионажем ключи от обороны, вскрыть известные слабые места и, конечно же, не повредить главные призы. Сейчас в том дворце и сидящие. Стоит получить сущности вечных, стоит взять их, как поход этот, маленькая опера, милая авантюра, сразу же окупится, а чуть позже, спустя хотя бы десятилетие другое, окупится уже многократно. А троица бьется в агонии, ведь суть его атаки даже не атака, не прямой вред, который можно сжечь в пламени, отдать на растерзание тени, поглотить мифическими латами или отправить назад во времени. Суть воздействия не является атакой ни в малейшей мере, не несет вреда и даже может считаться чрезвычайно, невероятно полезной. В иной ситуации, в другом положении и не в этот день, тот же Варуда Вечный с радостью принял бы подобный подарок и еще заплатил бы за него горою золотой парой раритетов из семейной коллекции, грейдом не ниже легендарного. Конструкция брала свое начало в методиках ритуальных ясновидческих практик, завязанных на сверхдальнее общение, способное преодолеть даже расстояние между континентами, не связанное с каким-либо планарным типом, полностью изолированное, хрупкое и требующее чрезвычайно прихотливой настройки на каждого из участников беседы, связанная сеть узлового типа была доработана и дополнена лично господином и супружеской парой из крайне опередивших свое время ритуалистки из Рящего. Те двое прекрасно, как они думали, знали, на что шли, добровольно согласившись на контракт с пеклом, многократно его перепроверив и убедившись, что угроза их душам осталась в рамках допустимого. Как ни странно, они не ошиблись, домен похоти, славный именно ментальными воздействиями на личность даже сильнее гордыни, лени или отчаяния, получал от того контракта не меньше, даже больше, чем иные участники, а потому они тогда сдержали порывы взять еще и самих контракторов. Их забрали потом, спустя годы, когда прошла готовность и постоянное ожидание какой-то подлости, подготовленной хитрыми тварями. Но то была отдельная операция, не связанная с ошибками в заключенном контракте ни в малейшей мере. Сама связь с оружием не являлась, хотя и ценность технология представляла сумасшедшую, настолько высокую, что мелодия звона монет, какие можно было за нее получить, даже сейчас отдавались легким сожалением. Были планы продать разработку, никак к пеклу и его флеру не привязанную, через своих культистов или тем же темным эльфам, слугам темноты хозяйки, самопровозглашенной, но истинной для своих детей, королевы ям, но придержали. Во многом потому, что не имели средств проконтролировать получение оплаты методом отличным от еще одного вторжения, а для него было тогда рановато. Доработка, переделка связанного узла, оценена быть не могла и хранилась господином лично, завязанная на десятки отдельных душ, вплетая свою мелодию в общую так незаметно, что и не догадаешься никогда. Как раз для таких ситуаций хранилось, когда нужно атаковать и победить не атакуя, не угрожая и не убивая, когда нужно еще сильнее приправить и без того пряное блюдо. Сдвиг парадигмы не вредил, но делал нечто страшнее и восхитительнее, менял личность участников. Не память, не души, не жизненный опыт, а только личность, понимание самого себя, природу того, кто оказался заключен в незримый круг. Один сдвиг и все трое игрушек поменялись, остались собою, но стали совершенно иными, не такими, какие они есть на самом деле. Ненадолго, ведь их сила, пропитавшая сущности всей троицы, вернет обратно утерянное, выдавит чужеродное, восстановит отнятое. Но пока этого не случилось, игрушечки абсолютно беззащитны, лишены своей мощи, барабаны пламени не бьют и не рокочут, затихая и разбиваясь о стену одиночества, река времени течет без перемен, пока тот, кто правит ею, сгорает в пламени горна, ненавидящий шелест голодной ко всему тени не доходит до потерявшегося в линиях будущего и вариантах прошлого. Каждый из них был асом, непревзойденным мастером, познавшим свою кровь и свою силу, свои архетипы, чрезвычайно глубоко, сроднившись с ними, черпая из них мощь, отказываясь поддаваться соблазнам еще большей силы, чтобы пасть навсегда. Тень, пламя, время, всего три вершины, покорные трем личностям. Но теперь личности поменялись, поменялось суждение, поменялась та глубинная и непонятная даже им самим песня, что дает одинокому изгою познавать одиночество, позволяет порывистой и бескомпромиссной деве не сгорать в своем же пламени, разрешает волевому и неустрашимому принцу приказывать закону. Каждый из них оказался идеально подготовленным для того, чтобы быть кем-то другим, не собой, и привычные роли, Привычная сила, сила, требующая всенепременного контроля над ней, почувствовала неуверенность, неприспособленность, слабость. Тот, кто не имеет ненависти к себе и всему миру, не прикажет тени. Та, кто признает полумеры и уступки, не удержит в ладонях пламя. Тот, кто не верит в собственную власть и право на все, не посмеет покорить закон. Это пройдет, не может не пройти, уже проходит, это может повредить, особенно при такой накачке силой, но троица достаточно упорна, а памяти душа справится там, где характер уступит, пусть и остается некий риск. Из-за рисков этих он сам, лично и всеми силами помогает, защищает детишек от самих себя, не пытаясь совратить или оставить что-то от себя напоследок, ну, почти не пытаясь. Потому что слаще трех запретных плодов могут быть только эти же плоды, но вобравшие еще больше славы, еще больше мощи. Потом, когда они заглянут внутрь себя, каждый из них заметит, осознает, что эта приторная, да нельзя изощренная пытка не просто оставила их живыми, но еще и одарила частью понимания чужой силы. Недостаточно, чтобы открыть новый или целиком сменить один из старых классов, но все равно щедрее некуда, оставив после себя титулы, неотъемлемые дары и уникальные навыки. И барабаны смогут призывать тени из бликов собственного пламени, флейта начнет временем не только править, но и сжигать его навсегда, а тишина поймет, наконец-то, насколько действительно одиночество бывает вечным. Только сейчас они беззащитны, они уже впустили изверга в себя просто потому, что не имели возможности воспротивиться, занятые контролем вырывающегося нутра. Нити его уже в них, они подобрали ключи, уже отменяют теневую форму, пламенную плоть и замкнутое время. Еще удар сердца, и он прибудет в них, следующий удар, и они его. И даже река времен не отдалит этот сладкий миг, ведь за главным призом схватки, за Варуда Вечным он следит особенно внимательно, с поразительным и поражающим выжиданием, словно вой скрипки, плач виолончели, рыдание костяных клавиш и скрип забившихся пылью тромбонов. Потому и побеждает, вливая, наконец-то, семя порока в жаждущие ласки души сладин, слом. Потому и пропускает момент, когда тишина вырывается, обрывая нити истока когтистыми лапами, рвясь вперед, прямо на несколько растерявшегося от такой внезапной вспышки своеволия изверга, который не ожидал, что после завершенной настройки и срабатывания парадигмы кто-то сможет хотя бы шевелиться. Двое остальных уже взяты, уже улыбаются своим мечтам, сбывающимся на глазах, уже отдались ему, а он прижимает их к себе, особенно флейту, которую еще нужно настроить заново, успеть сделать важнейшую часть будущего ритма. Каскад боевых чар, от которых так и не восстановившаяся полностью тишина уклониться не может, бьет в упор, отбрасывая и калеча. Не успел, бедняжка, принять плоскость, сказалась изящная обманка, созданная лживо поющими душами, закрывшая предчувствие последнего из первых, обрекая того на слом. Потому и пропускает момент, когда тишина вырывается, срывает когтистыми пальцами нити истока, разрывая дистанцию и готовя какую-то мощную атаку. Удивление изверга не наиграно, но ответный встречный удар, одновременно с прикрытием уже взятых жертв, выполнен с привычной идеальностью, распыляя наглеца на куски, вернее, распыляя обманку, изувеченную повелителем могучую тень. Где только нашел такую здесь, внутри купола вечного, наверное, выползла из подземных хранилищ, там много было вивариев, могли и тень на привязи держать, могли. Прижимая теснее милого Варуда, он подготавливает такой нужный аккорд, уже гота, слом. Потому и пропускает маме, слом. А троица бьется в агонии, ведь суть его это, слом. Снова шаг, снова он в центре треугольника, снова на линии атаки, но никто не атакует, все три сферы потухли, стали матово-черными, а после повернулись вдоль треугольника, так, чтобы каждому милашке досталась сфера соседа спра, слом, слом, слом. Снова шаг, снова он в центре треугольника, снова на линии атаки, но прежде чем гаснут сферы, им навстречу шагает тишина, буквально обнимая изверга, на ходу теряя облик людской и антропоморфный, совершенно неизящно толкая тварь плечом. Взмах кинжала, абсолютно обычного кинжала из неплохой стали, выглядящим дешевым и малость изношенным во всех имеющихся у господина спектрах восприятия, не пользуясь столь навязчиво предоставленной возможностью убить или взять почти беззащитного тишину, Архидиевал смещает себя в сторону, выставляя перед собой сразу пять слоевых доспехов, будто пять надетых на тело призрачных силуэтов. Каждый из них способен закрыть от почти чего угодно, но нечто, так успешно притворяющееся ничем, простой сталью, может ведь проигнорировать даже это, как проигнорировал бы сию защиту клинок флейты. Призванный словно оступается, вместо продолжения атаки выпуская оба кинжала из рук и в самый последний миг, когда три связующих дара уже почернели, уже почти совершили сдвиг, хватает свой дар рукой, двумерной, мерзкой, пустой, плоской рукой, и неуязвимая к любому типу атак, абсолютная в своей изуверственной хитрости оружие становится таким же плоским, уходит из мира туда же, куда ушла одинокая тишина. Впервые за время сегодняшней битвы, впервые за долгие десятилетия, если не века, с уст господина срывается настоящий рык, звериное бешенство, заполняет его суть, заставляет отбросить даже похоть, потому что то, что столь успешно стало между ним и его пороком, того порока недостойно. Кружится в перестройке механизма исток, меняя положение и творя нитями сотни фигур, все до единого зрящие перестают отслеживать события в городе, сосредотачиваясь на произошедшем и не произошедшем одновременно низменно подлом поступке тишины, призванного, любимого, ненавидимого, одинокого и теперь уже не столь ласкающего своим присутствием этот день. Он должен понять, осознать, каким образом произошло это, почему оно не произошло уже произойдя, как удалось тишине избежать эффекта связи, как удалось столь невозможно быстро восстановить личность после сдвига, какая тень, какая грань голода его дала ему подобное, как он эту грань открыл и принял. И теперь, когда для множества непрерывно координируемых тварей их господин замолчал, за один такт он понял и разобрал случившееся, возвращая души зрящих на прежние позиции, с потерей времени, со слабшей эффективностью, которая будет выходить на полный пик еще не один час, теряя ценнейшую инициативу, но ответ того стоил, просто потому, что без этого ответа, даже победи он сегодня, спокойно помнить сей день господин бы не смог, не смог бы признать, что его переиграли. Теперь может, может, может. Рычание переходит в рев, а тот сменяется воем. Завиваются вокруг твари целые потоки душ, сливающиеся в ленты. Ленты те обращаются торнадо, в оке которого он продолжает свою песнь, выплескивает оргазмом скопившуюся обиду, грусть и разочарование. Потому что он понял не все, но вполне достаточно. Достаточно, чтобы осознать, это не тень была, не артефакт, не хитрый союзник, героический спутник, помогающий тишине издалека. Было это классическое искажение реальности, столь характерное для чистых переменяющих, для могучих провозносящих первые из законов и, конечно же, для зазеркальщиков, если те достаточно смелые и не боятся играть с подобными силами. Почему-то изверг уверен, это, как и совсем недавно в Белом зале, была зеркаль, царство снов, использованное прямо сейчас, несмотря на пылающее тенью тело, потерявшее всю плоть, несмотря на активное использование этой хладной и мерзкой сути одиночества, каким-то образом, действительно непонятным как ему, так и всем его душам, мальчишка использовал два истока силы одновременно, выигрывая жизнь раз за разом, ставя на кон все, абсолютно все, потому что кости выбросит лишь сотни, потому что монета раз за разом станет на ребро, потому что все остальные варианты отразила и сломала. За спиной устало прислонившегося к выцветающему от касания черной ладони камню встают Варуда и София, успевшие выжечь несработавшую связь, принять сработавший не здесь сдвиг. Они не просто выжили, они еще и приняли эти дары, впитали их, обрели части силы друг друга, став своему донору ближе, чем братья. Интересно, а полюбил бы Варуда свою игрушку теперь, когда несет в себе часть ее пламени? Дико захотелось уйти, просто чтобы дать им выжить и посмотреть на результат, обычно одаренные парадигмой всегда им брались, либо были взяты ранее, задолго до дарованной чести. Не было ни повода, ни желания рисковать раскрытием столь заманчивого козыря, под который так легко развращать действительно сильных противников. Господин исполняет новый поклон, не такой, как перед началом битвы. Этот поклон лишен насмешки, лишен вольготного приглашения и чувства собственного превосходства, лишен вызова и взывания, направления увидевших тот поклон ближе к похоти. Нет, сейчас он обещает, не играет, и мгновенно срывается это обещание выполнить. Окружающее тело изверга река душ бьет плетью, наотмашь, не доводя свой удар до сплотившихся на противоположном конце площади смертных, интуитивно почувствовавших, что теперь их брать в плен максимально неповрежденными и целостными не станут. Взмах плети обозначен, а следом за ним слетают бесчисленные капли золотого сияния, словно отброшенные громадной змеей чешуйки. Каждая искра – очередное смертельное воздействие, от простейших и знаковых для пекла клинков, до куда более изощренной контрактной магии, планарных взаимодействий или просто обманок, стремящихся забить белым шумом мелодию предчувствий и предзнаменований. Волною пляшет флер, убавляя накал воздействия на дворец, давая тем передышку, обрывая долгую игру господина по вскрытию умов и сердец, в том дворце спрятавшихся. Некоторое количество попрятавшихся по углам прислужников или свитских лизоблюдов уже слышали его мелодию, уже пустили похоть внутрь, несмотря на все барьеры, но добраться до командиров или засевших за артефактными комплексами поражения магов пока не получилось, пройдена была лишь половина. Теперь начать придется заново, но зато посмевшая обидеть его тройка дружно вздрагивает, сталкиваясь с тем, что он на них направил. Чем больше флера, тем он сильнее, но чем сильнее тот, кто правит им, тем тоньше его воздействие, а уж он-то может быть тонким, как самая заботливая колыбельная, грубым, как бессердечный рог палаческого топора. Желания вызревают и гибнут под гнетом непокорной воли, прорастают ядовитыми шипами самые причудливые фетиши, возвращенные из детских комплексов, тайных желаний, постыдных фантазий, навязчивые идеи отнимают время реакции, потакают паранойи и все это под возрастающим возбуждением, желанием любви плотской, но искренней, постыдной, но возвышенной, примитивной, но изящной. Флёр давит, гнетет, погружает в транс, из которого уже нет выхода обратно, требует огромных сил на нейтрализацию, хотя бы частичную, уже совершенного. Кто-то попроще пал бы только от этого, как пали недавно многие испытавшихся его пришествие остановить, пали бы, даже не затронув коллекцию поющих для него душ, хватило бы лишь чистой силы родного аспекта. Этим было мало, они превозмогали, словно дураки, бьющиеся лбом о склон горы, только здесь первыми ломались горы, не головы. Каскад капель, отметки прибоя реки опороченных душ, оказался встречен достойно, слабее того, что мог каждый из них без отвлечения на флер, но все равно достойно. Один бы не осилил, двое бы попытались, но пали, втроем же им удалось устоять, выдержать первую ноту. Тень жадным полотном раскрывает свою голодную пасть, сотворенный пролом, ведущий не к тем остаткам, презренному соскребу плана, что оставался в объятиях падающего города, но подлинной ее глубине, глубине столь истинной, что даже ему не хотелось смотреть туда слишком долго, то, что живет настолько далеко от реальности, едва ли заинтересуется крохотным для него окошком, но проверять желания нет. Капли втекают в бездонную глотку черноты, лишь множа нежелание продолжать эту коду, приманивать и прикармливать возможного гостя. Это его стол, ему не нужны другие дегустаторы, особенно такие, способные сожрать в один выдох весь стол целиком. Нити ключей хлещут многохвостой плеткой, выравнивая мироздание, убирая прочь раскрытую рану, чтобы та тут же восстановилась, возвращенная обратно. Ключи снова бьют, исток дрожит в предвкушении, заставляя дрожать и неумолимое время. Воруда не выдерживает первым, переставая обновлять циклическую петлю, просто замораживая и застывая как разлом, так и реальность вокруг него. Хлопок, сгоревшая и сразу же возродившаяся в мелодии похоти душа просто испаряет кусок реальности вместе с застывшим во вневремении разломом. Капли душ не стоят на месте, не летят по прямой, меняют курс на более правильный, мелодичный, верный. Еще не успело совершиться вырезание, как они начали обходить разлом сверху и снизу, по бокам или ныряя в родственные каплям душам планы. Знаки на камнях вокруг троицы повреждены, ковра плоти и вовсе не осталось, но даже остатков хватает, чтобы усилить флер, пробурить защиту их разумов, ворваться в головы потоком нового разврата. Каждый видит свое, каждый желает своего и в своих фантазиях получает желаемое. Огненная торнадо, скорее даже шар, идеальная сфера пламени, внутри которой пытаются спрятаться наглецы и глупцы, покрывается разноцветными пятнами, дрожит и гаснет, теряет заряд и направляющую волю. Капли сливаются в узор, тоненькие ленточки, автономные конструкты из чистых душ, настолько уравненных своей похотью, что стали единым организмом, многогранным и смертоносным. Сфера перегорает, сжигая часть духовного паразита, чтобы сожженное возродилось вновь, потому что, став единым, золотая слизь, медовый голем, имеет право на возрождение ничуть не хуже Софии, покуда жива хоть одна его капля. Оно уже почти обнимает в своих липких объятиях пламенную деву, но Варуда, несмотря на все противодействия флера, ритуальных знаков и лезущих к открытой коже нити истока, успевает застыть конструкт. Флейт отступает, успевает отступить только потому, что его доспехи защищают почти от всего, даже от флера, каким бы тот ни был искусным и обезличенным, не имеющим отношения к господину и не подпадающим под юрисдикцию мифических лад. Тишина снова применяет знакомый прием, делая плоским не только себя, но и то, к чему он коснулся, разделяя наше одиночество с выбранной жертвой. Души, почти все родственники, почти все добровольцы из уже давно вымершего в добровольном жертвоприношении культа, гибнут навсегда, не возвращаясь в лепестки. Более того, даже сама попытка вернуть хотя бы часть повредила один из лепестков, вырвала из него еще несколько сотен сношающихся силуэтов, самых ближних к тем слотам, которые занимали украденные. Какой забавный трюк, какая глубокая вершина понимания плана. Призванный мальчик мог бы приберечь этот козырь, имел некоторые шансы использовать его напрямую против господина. Имел, но были они невысоки, он и есть свой домен. Даже удайся мальчику поймать его, вынудить к физической близости в совсем нежеланном смысле фразы. У твари нашлось бы чем отразить столь ультимативную атаку, нашлось бы чем ответить, как предотвратить неотвратимое. У сотканного из сотни душ, сделанных идентичными друг другу в мире большей, чем отражение в зеркале, такого аргумента не имелось. Ох, зеркало, зеркало, господин не понимает способа, да и безответственно будет искать его сейчас. Слишком многого поиск потребует из того, что нужно вложить в иные дела, но основа трюка понятна. Зеркало, что было сломано, отражение, что поменялось местами с явью, трюк неимоверно сложный и столь же старый. Немного есть тех, кто сможет повторить это под небом Алурия, единицы буквально, у местных зеркал есть свой хозяин, свой господин и воля его значит для сноходцев чрезмерно многое. И даже так это проблемой не было бы, но это пресное бы, звучащие нескладными оправданиями за пропущенную клавишу, воняющие собственной слабостью и глупостью, недальновидностью. Сама по себе зеркаль хитра и коварна, но в прямом бою не так уж опасна, потому что плох тот зазеркальщик, которого принудили к прямому бою, потому что можно разбить сотни и тысячи зеркал, не найдя того одного отражения, в котором ты выживаешь. Греза лжива, обманчива, нестабильна и квинтэссенцией похоти ее вполне можно исказить. Убедить в том, чтобы отразить сновидца таким, каким его хочет видеть изверг, а не сам сновидец. В таких случаях, разбивая зеркало, зеркальщик спасает свою шкуру, применяет хитрый трюк для побега, подобно выбрасыванию чернильного облака каким-то спрутом. И это еще только если адепт царства снов вообще способен применить такое быстро, ведь в большинстве случаев подобную обманку слишком долго готовить, слишком тяжело провести в нужный момент и при этом самому не разлететься осколками. Знание не азбучное, не из тех, которым учат в волшебных и приключенческих гильдиях или даже аристократических семьях, но он им владеет. И сейчас это знание бесполезно чуть более, чем полностью. Грезам он противостоять сможет, он может эти грезы воплотить и подарить новые, только уже принадлежащие похоти, но он не чувствует никакой зеркали, вообще никакой. Только огромного объема и густоты тень, применяемую своенравным тишиной, силы самой недружелюбной и опасной для любого изверга, от простого беса до самого господина. За этой броней он не видит ни способа совмещения двух настолько противоположных планов, ни того зеркала, которые раз за разом разбивают вместе с тем развитием событий, какое тишина сам нарек несбывшимся. Обмануть нетрудно, несложно вмешаться в процесс слома, есть нужные души, да и чистым флером тоже можно попытаться, но из-за тени, абсолютной, бескомпромиссной, безжалостной, не ведающей любого порока, до столь хрупкого и уязвимого зазеркального механизма не дотянуться, не пробить и даже не нащупать, только ломать вместе с тишиной и его тенью. Встречный удар, таран света, заставляет тишину оставаться в своей неуязвимости, нависая над ним тысячи лезвий, поток мутной воды, словно лавина, вынуждающий флейту снова использовать закон, порыв ледяного ветра, гасящий пламя, и непрерывное давление, с каждым шагом, с каждым заклинанием, все ускоряясь и ускоряясь. Море душ, сияющее огоньками полотно, укрывает тварь, хранит его и не дает даже помыслить об ответной атаке. Все трое и не мыслят, как не пытаются они и убежать, им ясно, как самое очевидное из возможных решений, что убежать не выйдет. Это под своими ногами выжгли они знаки на камнях, сделали их снова камнями, но вокруг все пылает разноцветными линиями, колдовскими символами, скверной похоти. Их берут в клеть, загоняют подобно зверям, и все, что им остается, это лелеять свою злость, переходящую в отчаяние и решимость сдохнуть как можно позже, мелодия слишком знакомая извергам, чтобы помешать их собственной. Время сменяется пламенем, облаком мимолетных искр создаваемого ими пепла, накрывая половину площади, пусть даже на короткое мгновение. Облако сносит, изгоняет, выдавливает из неположенного ему места, но природа искры без того мимолетна. Они и сами существуют, считанные удары сердца, будто один взмах крыла бабочки. Они тоже пламя, тоже сжигают, но лишь сырую силу, не уничтожая узоры вокруг, но обращая в ничто лишь кроху от общей картины. Это вносит диссонанс, нарушает целостность клетки, заставляет тратить силу на то, чтобы убрать облако. Под искрами уже скрыта чернота, комок вставших на дыбы теней, внутри которого мелькают тени живые, мелкие, хрупкие, бесполезные здесь, они бы уже стали ничем, если бы не это облако, если бы не подозрительно знакомая тварь в глубине черноты, та самая, что в несбывшемся событии послужила обманкой и жертвой, приняв удар вместо тишины. Теням он отвечает солнцем, возжигая громадный шар золотого света прямо над площадью, не только прибивая черноту к земле, поближе к ритуальным линиям, но еще и впитывая его жаром отправленные со стороны дворца и парочки других точек удары высшей магии. Кто-то понял, что натиск его ослаб, кто-то решил этим воспользоваться. Солнце в миниатюре горит ярко и ровно, в такт с поющими от страсти душами его адептов, парочка из которых все-таки не выдерживает и отправляется поглубже в лепестки, восстанавливать почти сожженные сущности свои. Вот отправленных становится трое, вот их уже пять, вот девять, а вот и первая настоящая гибель, которую не выйдет исправить потом, после завершения текущей мелодии. Но рукотворное солнце не просто пылает, оно вобрало в себя большую часть атаковавших площадь чар, выдохнуло громадный луч вниз, еще сильнее прижимая троицу и отправляя остаток силы за горизонт, немного в сторону дворца, чтобы напомнить тем об осторожности и чувстве такта, все остальное по беззащитным кругам боевых магов и носителям легендарных артефактов, неосмотрительно раскрывших недостаточно защищенные позиции. Следом за солнечным потоком идут другие атаки, более изощренные, правильнее подобранные, только выходит хуже, чем получалось раньше. Прерванные ранее зрящие еще не вышли обратно на полную мощность, приходится тратить чуть больше сил, компенсировать превосходством там, где не выйдет ударить с абсолютной верой в немедленную победу. Направленный вниз молот солнечный остановленный возвращен на стартовую позицию, отодвинут во времени к тому моменту, когда его еще не было. Мигает мир, река продолжает свое вечное течение, забирая с собой выброшенную в ее воды композицию, чтобы открыть спрятанную внутри солнечного творения кристаллическую наковальню. Творение на основе крайне специфического восприятия силы недр почти не фонит, а те незначительные флуктуации, какие оно издает, терялись на фоне ярости солнца. Наковальня падает вниз со скоростью выпущенной из элитного свинца стрела пули, но прежде нее приходит одновременно неподъемная тяжесть и призматический эффект, когда попавшие на друзы кристаллов лучи преломляются и возвращаются обратно. Черно-белый мир гасит кристаллическую магию, замедляет падение наковальни, высасывает ее прочность и крепость, даже тяжесть гор, неотъемлемый атрибут любой высокоуровневой техники тверди, словно слабеет, переносится не на тела жертв, но на весь монохромный мир разом, тут же становясь куда легче и терпимей. Новая петля закона, а потом Варуда Вечный, сильнейший из троих, первым использует недавно обретенные знания, первым понимает, как именно его применить, застывшие души великого мага, одна настоящая и две подделанных, какими он хотел расплатиться вместо своей, что даже сейчас пробуют пересилить заморозку, начинают пылать бесцветным и бездымным пламенем. И едва запылала наковальня, пылать начала и пленная душа, которую удалось спасти в самый последний миг, в отличие от обеих подделок. Секунда и вечность слились воедино, превратив кристалл в ничто, и это ничто не восстановит ни один иной хрономант, да и то же разбитие зеркала здесь не помогло бы ни на грош. Сжечь можно все, даже время, даже смерть, даже вечность. Это знала София, теперь принял новую для него истину и Варуда. Казнь испортивших ему мелодию продолжается, не останавливаясь, не давая продыху, игнорируя любые попытки избежать очевидного, оставляя тем лишь бесплодные трепыхания, надежду сделать хоть что-то. А изверг все ближе, шагает так же неспешно, как ранее шагал заковавший его в петлю флейта, все ослепительнее сияние хоровода огоньков, все больше золотого пламени и меда вокруг. С каждым шагом, с каждым приближением господина, реальность уступает, полностью заменяясь пеклом, финал нисхождения, этап сшивания вечного идомена. Это должно было произойти позже, мягче и не так торопливо, но сопротивление непонимающих своего счастья смертных спутало слишком многое. План рассчитанный не на такое, он стерпит даже больше потерь, больше утраченных ритуальных точек, больше малых поражений, запас прочности величественного замысла невообразим для примитивного разума. Каждый миг смертные по всему городу слабеют, становятся все бесполезнее и так едва работающие молитвы, исчезают даже те крохи планарного мастерства, что еще доступны слабосилкам, классическая магия сбоит, ритуалы перестают работать так, как должны, стационарная защита начинает расходиться на нити, пространственные карманы и тайники проявляются в основном слое, его верноподданные и порочные слуги же только крепнут, становятся живучее и опаснее, даже мелкие виспы, которых в иной ситуации можно уничтожить, просто швырнув в них кошель с железными опилками. Троица уже на последнем издыхании, несмотря на то, что прикрывают друг друга, регулярно меняясь местами, давая остальным отдохнуть и скопить силы на новую технику. Все тяжелее им дается переход, все реже огрызаются они в острой контратаке, все чаще приходится комбинировать силы и все реже эти комбинации работают. Варуда ускоряет и себя, и остальных. Призванный принимает на свою душу весь поток флера, как самый малоуязвимый к его природе, София просто жарит непрерывным вулканом, выдавая такие количества силы, что ей дважды пришлось саму себя сжечь и воссоздать заново из-за полученных от перенапряжения травм. Очередная волна капель искр, поток медового ветра, отбрасывающий разозливших его мальчиков и девочку к самому краю площади, упирая их в стены ближайшего здания, вроде как ювелирной лавки. О побеге их господин не переживает, потому что там, за этим полуразрушенным строением и потом еще одним, чуть более целым, уже помещен и передвинут его лепесток. Он твердо намеревается вбить в него всех троих, ведь против такого не поможет ни перерождение, ни способность стать плоским, ни латы подлой дуэли. Последние доставляют больше всего проблем, даже больше, чем доставил тишина, просто у того вышло обиднее. Латы вынуждают атаковать не напрямую, даже более не напрямую, чем обычно. Пылают огнем желанной агонии души десятков артефакторов, безнадежно сгорая один за другим, но тем самым ослабляя неудобный доспех, позволяя хотя бы так, но причинять вред надевшему его мальчишке. Флейта единственный, кто мог бы убежать, если бы рискнул, но он не рискует, не верит в свои шансы, опасается ловушки, считая, будто тварь хочет их разделить. Верно считает, действительно хочет, так будет удобнее. Любого из троих, даже разодетого в мифический доспех принца, даже совмещающего два планарных контроля тишину, он одолел бы за несколько тактов, а уж несгораемую Софию он уже успел показательно скрутить в развратный узел. Втроем они все еще сопротивляются, но и это сопротивление закончилось. Прижав тройку в угол, подведя их к нужной позиции, господин наносит решающий удар, признавая про себя, что теперь он уже почти не сдерживался, просто играл экономно, храня самые звучные инструменты, старался не повредить общую мелодию, не пустить в нее фальши. Он использовал не самые сильные трюки в арсенале, тратил души сравнительно слабые, малоценные, пускал в ход не наиболее могучие заготовки. И тем не менее он побеждал, просто потому что играл на победу, а не ради новых стонов и криков, а против этого всем троим не нашлось чего сказать. Вдох ему не нужен, но человекоподобное тело накладывает определенные обязательства, требования, если хотите, которым можно не следовать, но лучше не пренебрегать. Жест нужен не ему, но тем душам, какие он привлекает к исполняемой технике, в очередной раз подтверждая, что изверг во многом состоит из того, что хранится внутри его сонма. Выдох сопровождается потоком, вызывающим безумие при одном лишь взгляде на него валом морским, движущейся грудой перемешанных полупрозрачных тел, даже сейчас не прекращающих своей оргии, последние и никогда не заканчивающиеся. Поток даже сам по себе может уничтожить крупную крепость за счет вложенной в него силы, инерции, количество скованной в экстазирующих телах мощи, но это лишь вершина горы. Любое прикосновение этих тел связывает коснувшегося с этой оргией, с каждым из призрачных силуэтов, привязывает тебя к ним, дает почувствовать их ласки и желания, любовь и нежность, непорочность и набожность, похотливость и развратность. Одно прикосновение их не сломит, но за первым пойдет второе, третье и сотое. А ведь прикосновением считается не только контакт кожи к коже, и даже не клинком к призрачной плоти, нет, любые чары, вмещающие твою силу, для паноптикума похоти столь же равноценны, как и ты сам. Убей хоть половину, развоплоти их тенью или пламенем, но каждая маленькая победа станет для тебя еще одним шагом к поражению, и ты присоединишься к ним, не выдержав соблазна, найдя себе силуэт по вкусу и вкусишь своей страсти, влившись в это море одной из самых ярких звезд, а влившись, признав себя частью этого шедевра, отдав первый оргазм, потеряв часть плоти и став немного прозрачнее, ты возродишь тех, кого ранее развоплотил. Это настолько же выше контрактной магии, насколько изменение реальности выше обычных иллюзий, одна из самых безотказных его игрушек. Даже жаль, что придется отдавать всех троих именно паноптикуму, потому что слишком яркие, желанные и вкусные. Отдав их этому, забрать обратно не выйдет даже у него. Есть вещи, есть похоть, которая не подвластна и господину. Он еще выгрозит себе флейту, как самого необходимого именно в чистом состоянии, но остальные двое уже не его и никогда не станут. Как финал, главная нота происходящего, в саму суть паноптикума вплетена особая структура, не дающая отступить с его пути. Буквальная невозможность сделать хоть что-то, кроме попытаться защититься или уничтожить, на уровне мировых законов, причем принимаемое автоматически, не поможет ни сродство с планом, ни намаленные блага, ни спасательные амулеты или эвакуационные якоря. Этот эффект создают сами участники оргии, что является их исконным свойством, как свойство огня обжигать, воды испаряться и замерзать, а похоти побеждать. Они поняли природу атаки, пусть каждый по-своему и не один до конца. Поняли, но судьбу свою принимать отказались, на что-то надеясь и не спеша отдаться добровольно, что даже не умиляет, слишком надоело. Первым ответил тишина, самоуверенно считая, что его одиночество сохранит даже от этого, могло бы, не подготовь он паноптикум заранее, не спасет призванного и его трюк с разбитием зеркала, потому что его еще нужно захотеть использовать, а захотев суметь проконтролировать момент, когда реальности зеркала поменялись местами. Земля чернеет, наползающие на нее тени покрывают ее всю, мальчик вкладывает весь резерв, что еще имеется, тут же восполняя его и вкладывая еще, флейта в который раз восстанавливает восполняющий навык, давая возможность восстановиться снова, а земля пропадает, оставляя только провал в глубокую тень. В этот раз провал еще шире и еще неприятнее, на такую дыру, на такое окошко могут и заглянуть те, кто древнее древних, но его козырь выше этого, там, где извивающиеся от страсти тела касаются разлома, тот закрывается, тускнеет и светлеет, а сами силуэты не проваливаются внутрь ни на один ноготочек. Откат бьет по тишине в полную силу, ведь все новые и новые силуэты касаются наполненного силой мальца разлома. Он уходит в себя, прекращает подпитку чар, пытается отречься от накатывающей похоти, но ворвавшиеся вглубь него фантазии идут из самой глубины подсознания, их не изгнать и не преодолеть, ведь они часть тебя самого, просто возведенная в абсурд. Опадает бессильным дождем пламя, почти не обжигая несущихся на вынужденно неподвижных жертв силуэты. Немногочисленные раны на них не заживают, а просто исчезают, поглощенные похотью и в ней же возрожденные, а следом падает на колени и яростно стонет София Пламенная, смешивая ненависть с экстазом, паря на волнах двух противоположностей. Что же, настоящий призванный оказался куда выносливее, куда более стойким, но ее извиняет проведенное в объятиях господина время, за которое тот успел вложить в ее прелестную голову слишком многое. Стены остановленного времени, замкнутого само в себя отрезка истории тоже остаются проигнорированными, ведь паноптикум проходит сквозь них лишь немногим замедляясь, при этом не снимая эффект, а просто не подпадая под него. Они сами закон в некотором роде, что им законы иные, что им приказы будущего императора, если у него нет будущего. Подпадая под диктат воли, под обязательство принять вызов паноптикума, жертвы словно выпадают из власти кого угодно еще. Даже он сам теперь не в силах помешать своему творению, только наблюдать, заново начиная давить обрадовавшийся было гарнизон дворца, снова беря под свое внимание штурмующие его отряды, немногочисленных оставшихся внутри агентов и свежеобращенных предателей. Ключи почти найдены, почти вскрыты замки, осталось только дожать. Неладное он замечает не сразу, позорно упуская целые мгновения, прежде чем осознает случившееся. В его оправдании, вероятность такого поворота событий не просто низка, она до сегодня казалась ему строго отрицательной. Новоприбывший возник прямо внутри очерченного лепестками периметра, возник внезапно и неправильно. Это был не игольный укол блинка, пронзающий реальности связывающий две точки, не путеводная ниточка тропы или растянутый до невозможности шаг вдоль пыльной дороги, даже не рваная рана принудительной телепортации, тупыми ножницами режущая ткань мироздания. Появившийся не возник на определенной точке пространства, но наоборот, подтянул пространство в отношении себя. И, казалось бы, пусть ведь оказался гость строго напротив прущего волной паноптикума, априори попадая под его закон. Поначалу именно так и показалось господину, пока он не присмотрелся, пока не увидел, пока не понял. Высокий и худой старик людского племени, по крайней мере внешне относящийся именно к людям, не внушал ни страха, ни опаски, ни даже желания, изможденный, будто бы голодал многие месяцы, напоминающий низшего мертвяка усохшими маслами даже больше, чем сами мертвяки, едва заметно пошатывающийся на несуществующем ветру. Казалось, его могло убить простым присутствие даже не архидьявола, а любого сколь-либо значимого изверга. Казалось, что это одетое в изорванное и выцветшее рубище тело само прямо сейчас умрет. Но старик стоял под гнетом флера всеобщего, под штормом из энергии, под взглядом разглядевшего его паноптикума, стоял и не умирал. А еще были цепи, частью сокрытые под рубищем, а частью открыто свисающие с изможденного тела, позвякивая ржавыми звеньями, где под ржавчиной скрывался черный, как вороново крыло металл. Господин мог заранее понять, кого что он увидел, мог осознать и, возможно, даже успел бы предпринять какие-то действия. Но не имел он даже мысли, даже права на мысль, что это вообще возможно, увидеть эту мерзость здесь и сейчас, в этот день. Старик поднял голову, вглядываясь в несущиеся на него силуэты давно отдавших свою вечность тел бесцветными и тусклыми глазами, взглянул на них и шагнул навстречу. Уже пропали тени, уже перестало литься огненным дождем пламя, уже не в силах был взывать к реке времени первый из принцев. Но даже продолжая они свои атаки, этот выродок шагнул бы сквозь чужие чары с таким же равнодушным и ко всему безразличным фатализмом. Не от того, что был неуязвимым, не потому, что не боялся раны даже не из желания красиво умереть, но исключительно от понимания, у него все равно не выйдет сдохнуть. Шаг, мгновение глухи к мольбам закона, а скорость смены события в этой битве такова, что с первого исполненного поклона до сей секунды не прошло даже 5 минут, даже 3 минут не прошло. Тем не менее слова старика произнесены, неспешно и глухо, хрипло и кошмарно в их неизлечимой мерзости, неправильности, гибельности. Не должно нигде, ни под небом, ни в благословенном всеми пороками славном пекле, существовать подобного, не имеет оно на то никакого права, потому что должно исчезнуть, сгинуть без следа вместе со всем тем, что оно несет миру. Но слова сказаны, никто не пройдет там, где пала вера. 1. Слова негромкие, но буквально въедающиеся в суть любого, кто смел их слышать, независимо от своего желания, вызывали у верховного изверга предельную, сконцентрированную ненависть. Море сношающихся силуэтов словно налетает на прибрежные скалы, останавливаясь и пытаясь то ли обойти вышедшего вперед безумца, то ли вообще откатиться назад, но конструкт, его драгоценный паноптикум страшно опаздывает, не успевает завершить перестройку, отпустить уже отмеченные жертвы, будущих братьев и сестрицу. Тысячи надежд угасли безвозвратно. Сияющие милосердной похотью силуэты запертых в паноптикуме избранных счастливчиков не блекнут. Нет, загрязняются, покрываются скверными ранами, гнилостными пятнами, прикосновениями той же мерзости, что наполняет старика. Паноптикум обречен, изначально обречен, не имея ни малейшего шанса против выродка, вставшего у него на пути. В тот момент, как конструкт включил в себя нового участника, связал его нерушимым законом, навязал контракт, что должен был стать оружием конструкта, а не против него, все было кончено. Потому что контракт заключен, а этому ничего больше и не нужно, чтобы передать дальше собственную заразу. Проклятый, забытый и лишенный абсолютно любых прав, ненавидимый извергами даже больше, чем людьми, которыми тоже ненавидим, не способный умереть никаким способом, даже если изо всех сил попробует свою жизнь оборвать. Тысячи огней без ответа. Паноптикум захлебывается, пытается действовать в ответ, но любое передаваемое наслаждение, вся похоть мира, отборнейший порог будто падают в бездонный колодец, даже не сбивая старику шага, не ломая гнилой до основания ритм его мелодии, в которой слышен лишь усталый звон проржавевших цепей. Страшнее тени противника для изверга нет, это всем известно. Именно теневая магия наносит обитателям пекла повышенный урон, именно тень защищает от флера и магии душ лучше прочих щитов, именно для теней любой изверг лишь желанная добыча. Но это все чепуха, мимолетная и неинтересная, просто закон природы, дилемма хищника и жертвы, пастуха и волка. Одни ненавидят все сущие в своем одиночестве, и пусть их ненависть к смеющим испытывать в пороках счастья дьяволам была чуть сильнее обычного, особой разницы тени между ними и всеми остальными жертвами не видели, если вообще могли подобные мысли осознавать. Вторые относились к первым, как к смертельно опасному хищнику, злому, беспощадному и абсолютно скучному, потому что тень совратить нельзя, только убить смертельной дозой флера. Сейчас пред господином вставало то, что изверги искренне ненавидят вне зависимости от домена или аспекта порока. Будет это гордыня, агония, похоть, лень, отчаяние, злоба, совершенно неважно. Этот оппонент, эти выродки не так опасны в бою, победить их легче, отбиться проще, избежать конфликта несложно, но никто его не избегает, потому что изверги, суть которых наслаждение пороком, воспринимают вторых воплощением первозданного зла. Зла, с которым нельзя говорить, нельзя спорить или переубедить, зла, которое забирает у себя и всех тех, кто попадется ему на пути, то единственное, что изверги воплощают и ради чего они вообще существуют. За спиной старика развиваются удлинившиеся цепи, узлами и щупальцами рея на фоне пурпурных небес, а там, за этими цепями видны, словно сквозь окно в иное место, будто врата без врат, видны огни, такие похожие на искры его хранимых душ, такие страшные в своем отличии. Они не пылают пороком, не воют в экстазе, наслаждаясь своим положением и всеми его прелестями. Это огни не душ, но свечей, зажженных в неисчислимых храмах, которых давно нет. Огни свечей, давно отгоревших, но не имеющих права погаснуть до конца, тусклые, усталые и преисполненные бесконечной обреченности. Паноптикум пал, заразившись, запятнавшись той же заразой, что терзала остальные огни, став частью не сонма, но абсолютной тюрьмы, из которой нет выхода, в которой нет надежды на перемену, нет ничего, кроме чужого долга, чужой судьбы и чужой смерти. Перед господином порочной похоти стоял первосвященник мертвого бога, проводник воли инфернальных тварей, в каких обратилось оставшееся без владыки божественное воинство, его слуги, творения и вестники. Перед дьяволом стоял уже давно не человек, но инфернал, паскудный демон, гнили плесень, не ведающая счастья и забирающая его у всех остальных, абсолютно неубиваемое, всегда воскресающее заново существо, не имеющее права умереть без воли Бога, но и Бога тоже не имеющее, только память о нем, только горькую его славу. Узника инферно легко победить, особенно извергу, особенно учитывая всю ненависть вторых к первым. Инферналы могут осквернять обнаженные души, могут поглощать и после игнорировать любые количества флера, просто потому, что даже желая они поддаться ему, демоны не в силах превозмочь свою природу. Но прямой бой, атаки используемыми через души техниками и ударами, просто вобьют демона в пыль, дав победу дьяволу. Победу столь же решительную, сколь бессмысленную, умирая демон возродится вновь, восстанет в том саду божественном, что породил его когда-то, даже если Бога там уже нет, восстанет в муках, восстанет против своей воли и продолжит свою жизнь без цели и без желания жить. Даже слабейших из них неимоверно сложно убить окончательно, а действительно сильных не прекратить даже самому господину. Правда, перед ним и не истинный демон, а только почти ставший таковым первожрец. И ради того, чтобы проверить его неубиваемость, изверг расстарается на славу, что, наверное, будет единственным исходом, какому они оба обрадуются одинаково. Паноптикум потерян, до последнего не верящий в свой финал, до последнего надеющийся, что объятия друг друга спасут их всех от участи стать новыми свечами, новыми огнями за спиной безымянного выблетка. До последнего держался его закон, не давая извергу помочь, вырвать свою драгоценность и спасти вечного мучения. Новый противник ему не ровня, даже если он примет сторону остальной троицы, а троица примет помощь, он все еще сильнее их четверых, все еще победит, пусть теперь станет действительно опасно. Почему-то даже без зрящих или собственной интуиции, изверг знает, осознает эту мелодию каждым фибром сущности, каждым движением лепестка, каждым взмахом нити истока. Смертные эту помощь примут, и за это он их уничтожит, он их всех уничтожит. Молча, не размениваясь на театральности красоту окружающей их музыки, одна тварь шагает навстречу другой. За спиной первой вся мощь домена, вся изощренность похоти, весь опыт десятков тысячелетий. За спиной второго только его цепи, только его мука и огни свечей, что даже не здесь, не в его власти, а просто видны их муки в той темнице, куда их отправила связь с инферналом. За спиной первого превосходящая сила, что могла бы сразить и десяток таких выродков, превосходство опыта и арсенала. За спиной второго трое смертных, выбравших из двух зол то, союз с которым им выгоднее. В конце концов, славные и великолепные в своей тупости наделенные редко видели зло, то, что они считают злом от демонов, куда реже, чем от извергов, многократно реже. Они сходятся в третий раз, и все понимают, что этот раунд будет последним. Только теперь пороку противостоит не одинокая тень с отзвуком грезы за спиной, не одно лишь пламя, не только закон. Против порока вышел последний участник, дав защитникам столицы взять изверга не в треугольник, но в крест. Инферно сказала свое тихое и преисполненное боли, но очень веское слово. Последним против порока встал грех. Если запрашивать досье у храмовых клириков, интересоваться мнениями волшебных гильдий, позадавать вопросы авантюристам или даже купить задорого и совершенно неофициально агентурные сводки очей вечных, то все они легко сойдутся в одном мнении, касаемо одной весьма известной личности. А мнение это крайне просто описать одним единственным утверждением, четкой уверенностью в том, что и Рэпилдер, нехороший индивид и лучше бы его вообще не было. Нельзя сказать, что полукровка наделенного гиганта и человеческой воительницы, в свое время над поверженным противником надругавшийся, был прямо-таки кровавым маньяком, режущим всех вокруг направо и налево, потому что это будет диким преуменьшением. Один из самых прославленных, в плохом смысле, преступников континента, знатно наследивший во всех его регионах, имел репутацию черную настолько, что многие твари на его фоне смотрелись эталонами адекватности. Начать стоит хотя бы с класса, полноценно развитого основного архетипа и двух остальных, не сильно ему уступающих. Не просто какой-то там еретик, но целый ересиарх, находящийся, как утверждали многочисленные досье, собранные на последнего из пилдеров, в одном шаге от получения приставки «Великий» и перехода со ступени легендарности еще выше. Еретические классы по вполне понятной причине относились к ветке запретной и порицаемой, старательно отслеживаемой и поставленной на жесткий контроль. Высокоуровневого еретика приняли бы в любую структуру, но вот в начале своего пути их терпит даже меньше, чем чернокнижников и прочих любителей пощекотать чужие внутренности жертвенным кинжалом. Мало кто желает ссориться со всеми клирами скопом, покрывая молодую поросль, ведь даже высшие еретики, если и получают покровительство, то совершенно неофициальное, этакое прикрытие со стороны верхов, не публичное обозначение неприкосновенности. Некоторые невежи считают, и даже в своих трудах потом описывают подобную чушь, будто еретики получаются из неправильно истолковавших волю своего бога клириков, неверно толкующих писания, делающих не то, что бог от них ждет. Считают, что ересь равна предательству божества, попыткой урвать часть его могущества и дарованных им благ, но при этом не платя верой и службой в ответ. Ошибка понятная, весьма рациональная, но менее масштабная она быть не перестает, потому что проблема лежит куда глубже. Во-первых, если бы какой-то клирик начал слишком сильно заблуждаться в понимании доктрины веры, ему быстро подсказали бы правильный ответ. Как коллеги, наставники или братья по клиру, так и сам небожитель, вещим сном, словом, молвленным одному из высших сановников или даже личным появлением, зависит от личности заблуждающегося. Нет, дело не в ошибке, совсем не в ней. В конце концов, еретические классы одни для любой религии, для любого отступника. В то же время, большую часть заблудших душ, слишком далеко ушедших в своем заблуждении, воля божества покарает без особого усилия, они же буквально пропитаны благодатью, частью силы своего патрона, а потому тот имеет над ними вполне явно обозначенную ответную власть. Исключить можно только совсем уж удивительных индивидов, которым удалось бы вырвать из себя присутствие Бога, а уж тех из них, кто сумел бы заполнить образовавшуюся пустоту собственной силой, было столь мало, что их можно вообще не учитывать в раскладах.